грабежами казенных денег, обезоруживаниями и разговорами по целым суткам с комитетами. К весне вся власть была в их руках. Во главе одного полкового комитета стоял флейтист, во главе другого — еврей-портной, а летом бригада мирно разошлась по домам. Правительство старалось сохранить видимость власти. Федора Михайловича, донесшего о распылении бригады, вызвали в Петербург, назначили в какую-то комиссию, но комиссия так ни разу и не собралась. Потом с фронта приехал его сын Светик, увлек его в корниловский заговор, и когда ничего из этого не вышло, и Светика арестовали, Федор Михайлович с Наташей уехал в Москву к сестре Липочке, и там остался, ничего не делая и ожидая событий. Он узнал о большевистском перевороте. Узнал, что в его квартиру вселили матросов-коммунистов, что рояль обращен был в отхожее место. Мебель порвана, книги разорваны. Только Топика почему-то полюбили матросы, прозвали буржуем, ласкали и кормили его. Назойливо сверлила мысль: тот, кто приял революцию, тот должен приять и большевиков. Революция — это первая буква, большевики — последняя. Кто сказал «А», тот скажет и «Б», и «В». Опять рухнули на колени, и слышны сокрушенные вздохи. В церкви темно. Сторож тихо ходит и гасит свечи перед темными старыми иконами. Едва теплятся огоньки в цветных лампадах. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему. Кажется, это Федору Михайловичу или и точно на слове терпения священник делает ударение. Псаломщик читает первый час, и текут старые знакомые слова молитв, как текли они в этой церкви 5 веков. И кажется, каждое слово выдолбило свое эхо в старых стенах храма. Незаметный, тихо вышел Федор Михайлович из ограды. Чумазый его поджидал. Он стоял у ворот, сплевывал семечки, и безжизненно и тупо было его серое лицо, как маска. Федор Михайлович пошел, делая крюки, и скоро ему показалось, что Чумазый отстал, но и он заблудился и не знал, куда идти. Зимняя ночь наступала, прохожих не было. Стало жутко в пустой Москве, хуже, чем в дремучем лесу. Наконец он набрел на какую-то старуху, сидевшую на узле у ворот дома. Она звонила, и никто ей не отворял. Федор Михайлович спросил, как пройти на Петровское шоссе. — На Петровку, что ли? — спросила старуха. — Так не сюда, а, милый, зашел. — Нет, мне на Тверскую заставу, в Озерный переулок. Если бы мне найти Тверскую заставу, там бы я отыскал. Старуха рассказала, как идти. Было 10 вечера, когда он подошел к дому, где жил Том. Это был новый, семиэтажный, то, что называется, доходный дом, одинокой громадой стоявший среди маленьких, старых, одноэтажных деревянных домишек. Ворота были открыты. Федор Михайлович вошел в них. Ему опять показалось, что в проходе, прижавшись к стене, стоял Томик.